высоко-высоко в небе разгулялось мое светило. Заковать бы его в цепи, но нельзя брать любовь силой. А в глазах у тебя обида, все мечтаешь ты о далеком. Надоела тебе орбита, ради Бога, не ссорься с Богом. Наше время летит куда-то, я прошу, ты его не рви. Все, что мне в этой жизни надо, притяжение твоей любви. Высоко-высоко к звездам устремляются наши сети. Не достать, но не вешай нос ты. Пусть любовь еще ярче светит. Для чего нам с тобой разлука? Лучше вместе одной дорогой. Крепче-крепче держа друг друга и спасая любовью Бога. Наша осень летит куда-то, я прошу, ты ее не рви. Все, что мне в этой жизни надо, притяжение твоей любви. Наше счастье летит куда-то, я прошу, ты себя не рви. Все, что мне в этой жизни надо, притяжение твоей любви.